На прогулку их вывели без всякого предупреждения. Скрижет ключа в двери, равнодушное лицо надзирателя два сбоку. «Прогулка! Собирайтесь, да поживее!» Леонид поглядел на соседа. Александр Александрович пожал плечами, взял снар пальто. Чекист тоже не стал спорить. Отчего бы ноги не размять? Может, начальству камеру осмотреть охота? Тараканам перепись устроить? Револьвер так и остался в кармане. Ни выбросить, ни спрятать, ни в дело пустить. Отберут? Ну и пусть отбирают. Обыскивать, впрочем, не стали. Ленивый кивок парня в серой шинели, гулкие железные ступени под ногами. Первая площадка, вторая, третья. Без всякого интереса Леонид отметил, что ведут их не вниз, а вверх, но уточнять не стал. Какая к шуту разница? Все утро они с археологом почти не разговаривали. На вопросы Седой отвечал односложно, без всякой охоты, думая о чем-то своем. Леонид не настаивал, хотя вязкая тюремная тишина начинала действовать на нервы. В крестах было веселее. В смертной камере сидели целой компанией. И той же компанией благополучно бежали под пролетарский праздник 7 ноября. Товарищи из ГПУ не забывали Фартова. «Здесь не убежишь. Хорошо, хоть гулять пускают». Наконец пахнуло свежим ветром. Железные ступени лестницы сменились густой стальной решеткой. Леонид наконец-то удивился. Никак на крышу попали. Маленький дворик для прогулок оказался действительно на крыше, под холодным мартовским дождиком. Вокруг высокая дощатая ограда, сбоку железный козырек и лавочка, под ногами сталь, зато над головой полная небесная воля. Леонид поднял лицо к серым тучам, поймал носом тяжелую каплю. «Хорошо, когда живой! Ох, и хорошо!» Археолог вышел на прогулку без шапки, но не спешил спрятаться под козырек. Стоял, смотрел в небо, улыбался краешками губ. Охрана не мешала. Служивые, не пожелав мокнуть, облюбовали лавочку в углу и дружно закурили. «Александр Александрович, а что вас первым делом в Туркестане удивило?» «Просто так», — спросил. Голос услышать. Но Седой реагировал серьезно. «Профессионально задаете вопросы, Леонид Семенович?» «Нет, я не в укоризну. Хороший вопрос думать заставляет, что весьма и весьма полезно. Итак, что меня удивило? Если скажу, что трехцветная борода генерала Иванова, это будет правдой лишь отчасти. А если серьезно, поразили собаки. И не в положительном смысле». «А я собак люблю», — охотно откликнулся чекист. «Они многих людей добрее». На профессионально он нисколько не обиделся. Разговорил таки человека. «Поглядели бы вы на тамошних. Те, что при людях, еще ничего, хотя лохматые и злые. Пастухи. Но вот дикие. Таких там полно. Они сбиваются в огромные стаи и, знаете, действуют вполне в духе двуногих разбойников. Например, обкладывают данью базары». По лицу текли капли воды, тучи над головой густели, оседали все ниже, дождь лупил уже вовсю. А старший оперуполномоченный Леонид Пантелкин впервые за многие недели чувствовал себя почти счастливым. Жив, не ранен, с интересным человеком беседу ведет. Чего еще требуется? Разве что коробка другая папирос, да несколько кусков сахара к вечернему чаю. «Эх, яблочко, да красно-белое, на гоп-стоп не пойду, надоело мне!» «Однако даже эти дикие твари подчас бывают полезны для науки», — продолжал между тем археолог. «Как-то в предместье Ургенче, где развалины старого города, собачья стая рыла яму, там был скотомогильник, и дорылась до древней сокровищницы. Представляете, вылезает такая черная и лохматая из-под земли, отряхивается, а у нее с загривка скатывается серебряная монета эпохи Хорезмшахов, «А привидения с джиннами вслед за нею не полезли?» — хмыкнул Леонид. «Вспомним все когда-то слышанное о тайнах Востока». Артабалевский усмехнулся в ответ, покачал головой. «Ну, разве что неупокоенный дух мадам Блаватской. Не читывали? И слава богу! Леонид Семенович, что на Востоке, что на Западе хватает тайн и чудес. Но все они уж, поверьте мне, вполне земного и материального происхождения. Наши мистики все надеются открыть тайны Шамбалы. А я эту Шамбалу лицезрел собственными глазами. Рассказать?» «Конечно», — обрадовался Леонид. «Только вначале, если можно, со вчерашнего дня не курил». Седой кивнул и достал пачку Иры.